тихое бытие, стиснуло огромные крылья деревянными бревнами приходской школы. Разве мог он в таком положении долго терпеть? Выход его энергии дали тайные общества блуждания по стране. В этих блужданиях он таскал Марию с собой, и она вместе с ним терпела лишения, голод и холод, полагая по молодости и несмышленности, что другого счастья не надобно. С Андреем было тепло в стылой избе, сытно в голодуху. Не характер был у человека, динамит. Странно, что кипучей его энергии не хватало даже для одного мелкого хозяйственного дела. Однажды полгода чинил табуретку, и в конце концов ее пришлось сжечь. От рождения или воспитания? Но вышло так, что руки его могучие, красивые, словно скульптором вылепленные, не были приспособлены для работы. Если он брался прибивать доску, гвоздь непременно шел криво. Пробовал пахать, выходило через полосицы. С ним кони быстро выбивались из сил. Мог подковы гнуть руками, но за год работы у Козыревского кузнеца так и не слепил ни одной. Все получалось косо, несоразмерно. Что ж, одному в дар молот, фуганок или саху, а у Андрея другая отмычка к жизни — забористая речь. Ну что ж, что не испытывал он интереса к муравьиным, кропотливым делам? Мария сознавала, что без этого мелкого копания не было бы на земле ни машин, ни домов. Так ведь каждому свое. Андрею судьба сулила иное. Выметнуться впереди толпы, кинуть огневое слово, чтобы глухо заволновалось и забормотало черное месиво недовольных, сдавленных уличными стенами людей, чтобы хлынули они, куда махнул его указующий перст. Такая жизнь была по нему. И Мария вместе с ним втягивалась постепенно в такую жизнь. Один миг власти над толпой давал им столько необычайного забвения, забрасывал в такие заоблачные высоты, куда бы их не донесли деньги, тысячи и миллионы, заработанные заурядным, допотопным и добропорядочным способом. Бедный добрый отец, поняв, в конце концов, безнадежность дочкиной судьбы, предлагал Андрею скорняжную мастерскую, из которой со временем можно было сделать фабрику. Но Андрей лишь презрительно рассмеялся и обнял Марию. — Тебе что, хочется вечно жить в этом пыльном сарае? — спросил он. Мария глядела на него влюбленными глазами и ничего не отвечала, потому что слова могли погасить энтузиазм Андрея и просветленность его богатырского облика. Густые брови, словно скрученные из проволоки, длинные прокуренные ресницы, ясный синий взгляд. Да разве можно было ему перечить, губить окрыленность? Внутренне Мария сознавала, что он по складу натуры никогда бы не удержал в руках какого-то конкретного ремесла. Только стихия полета его увлекала. Неужто, имея тонкую душу и неуемный взрывной характер, он должен был в самом деле шить тулупы и шкур? Он погиб как вождь и был по природе вождем. Когда в Ростове вольнонаемные начали громить магазины, Андрей оказался во главе. Поначалу Мария шла рядом, понимая, что может быть нужна. Но Андрей уже не видел ее и парил. Ничто не занимало его вокруг, кроме цели, ничто не могла удержать ни жена, ни мать. Да он и не помнил ни о ком.